Увы, чуда не произошло. Вместо былых строений на территории поместья Тараса Зубатова мы обнаружили дотлевающие руины. Вокруг пепелища было выставлено армейское оцепление, и только пара грязных овец сиротливо бродила в сизом дыму, напоминая издали брошенных на произвол судьбы псов. Чем не угодил словоохотливый фермер господину Корнелиусу, теперь оставалось только гадать. Возможно, адмирал побаивался конкурентов, а может, просто опасался, что в наших беседах мы могли выболтать ванессийскому фермеру лишнюю информацию. Впрочем, ревностный служака мог и впрямую исполнить заказ подлинного своего хозяина. Об этой последней версии не хотелось думать, но и отмахнуться от нее я не мог. Все они тут ревностно служили паразитам. Не видели их, не знали о них ничего, однако служили. Значит, и в людях вроде Тараса Зубатова видели исключительно врагов. Это было глупо и нелепо, но Тарас жил сам по себе, был чист и независим, и той же самой независимости пытался учить других. Во всяком случае, мне он успел существенно помочь, и, возможно, одним этим подписал себе смертный приговор. С удивлением взглянув на собственные дрожащие пальцы, я резко сжал кулак. Дрожь немедленно прекратилась, внутренняя мука переросла в решимость, ноющая память обратилась в овеществленную злость. Забравшись в машину, я закрыл дверцу, бросил мимолетный взгляд за окно и, конечно же, рассмотрел сумрачный силуэт Миколы. На этот раз смуглое лицо тени успело неуловимо измениться. Теперь оно приобрело знакомые мне адмиральские черты. Моя тень знала, кому подражать. Господин Корнелиус являл собой редкостный образчик человеческой подлости. Интриган высшей пробы, он и сейчас заготовил порцию версий, дабы отпереться от всех моих обвинений. Объяснит, что произошла роковая ошибка, что с картами полетов напутали диспетчеры или даже сами летчики, а про список что-нибудь соврет. Дескать, инициатива глуповатого визиря авиации. В самом деле подписи нет, личная печать тоже отсутствует, а устное свидетельство в наше время мало чего стоит. «Есть какие-нибудь пожелания?» — осведомился сидящий за рулем поручик Лещенко. Покосившись на его юношеское лицо, я вдруг вспомнил, что именно в его присутствии адмирал Корнелиус получил от меня жесточайший удар в челюсть. Разумеется, он об этом тоже рано или поздно припомнит. Значит, и жизни этого паренька отныне угрожает нешуточная опасность. «Вот что, Иван», — я вздохнул, — «отныне ты назначаешься адъютантом господина Павловского. Это мое личное распоряжение, и отменять его никому не позволено. Ты все понял?» «Так точно, ваше величество». «Мне не нужны адъютанты», — открыл было рот Дмитрий, но от него я попросту отмахнулся. «Ты хорошо стреляешь, Вань? Если из своего личного оружия, то 95 из 100 вышибу в любое время дня и ночи. Оно у меня каждый месяц пристреливается». «Вот и славно. Не расставайся с ним. Носи всегда при себе, под подушку прячь. А людей адмирала держи всегда на прицеле. Именно они могут доставить тебе и господину Звездочету крупные неприятности». «А не сгущаешь ли ты, дорогой Петруша, краски?» — проворчал Дмитрий. «Лучше поверни голову и еще разок полюбуйся на эти развалины. Какой сволочью надо быть, чтобы уничтожить дом, в котором ты ночевал?» Я хлопнул Лещенко по спине. «Давай, Ваня, жми в больницу. Сейчас мы с ним потолкуем». «К адмиралу?» «С этого дня он больше не адмирал». «Не заводись, Петр», — вмешался Дмитрий. «Корнелиус мужик, конечно, вредный, но это необходимый жупел для всей нашей страны». «Жупел? А ты как думал? Без своего пугала ни один огород долго не выстоит». «Ничего, как-нибудь переживем без пугала. Учти, ты рискуешь сделать из него мученика», — холодно предупредил Павловский. «А вот тебя после отставки адмирала многие не взлюбят. И это я как-нибудь переживу. Трогай, Ваня». Он явно был еще не в том состоянии, чтобы ходить, однако при моем появлении немедленно поднялся с кровати. Секретарь, сидевший рядом на табурете, повинуясь моему жесту, стремительно выскочил из палаты. «Вы даже не представляете, ваше величество, как я счастлив!» Адмирал Корнелиус сделал ко мне шаг и неловко поклонился. «Видит Бог, я не желал вашей гибели. Если хотите, можете проверить. К вокзалу тайно были стянуты наши элитные части. Помимо ракетчиков, еще и полк спецназа. Мы знали, что оппозиция клюнет, и она клюнула». «Еще бы». Я продолжал изучать подсушенную недомоганием физиономию Корнелиуса. «Поймите, ваше величество, я всего лишь военный. Мое дело уничтожать врагов империи. В Ванессии же уцелело множество боеспособных частей. Кое-кто согласился принять присягу новому правительству, но многие затаились. Мы знали, что готовится акция, но не знали, где и когда. Лучше способа, нежели спровоцировать противника, я не видел. Таким образом, мы сами обозначили место и время. Нужно было только дождаться атаки и разом уничтожить всю оппозицию. Почему же вы не посоветовались со мной? Боялись, что откажусь?» Адмирал покаянно опустил голову. «Наверное, это было главной моей ошибкой. Но я действовал так исключительно в целях секретности. Кроме того, поначалу я был уверен, что мы уничтожим врага еще на подлете к вокзалу. Могло получиться и так, что о расправе над террористами вы даже ничего бы не узнали. Тем не менее, в последний момент я решил вас предупредить. Если бы не мое плачевное состояние, я лично бы заехал за вами. Однако... Однако мой удар несколько изменил ваши планы». Я скривился. «Ладно, оставим эту лирику. Скажи мне другое, Корнелиус. Чем помешал тебе Тарас Зубатов?» «Не понимаю». Довольно умело господин адмирал изобразил на лице недоумение. «Все ты понимаешь, паскуда придворная». Я порывисто шагнул к адмиралу, заставив его отшатнуться. «Подстраховаться решил? За хозяев своих испугался?» «Каких еще хозяев?» «Тех, которых изводили молоко и глина Зубатова». Я сделал еще шаг. «Антонина, ты помнишь Антонину? Ведь она тоже обхаживала меня. Как и Конрад Павлович, скармливавший мне ежедневно килограммы яиц всевозможных паразитов». «Ваше Величество!» «Молчать!» — рявкнул я. «Молчать, когда с тобой разговаривает человек. Тем более, что в твоем государстве не так уж много таковых осталось. Наверное, я бы стал одним из вас, если бы не предпринимал своих контрмер. Но в том и заключается отличие между нами, Корнелиус. Я все еще человек». «Человек, ты понял меня?» «И Тарас тоже был человеком. Потому ты изгубил его». Не сдержавшись, я порывисто замахнулся. И адмирал тотчас втянул голову в плечи. Все-таки научил я его бояться. Ох, как научил. Хотя и радоваться тут по большому счету было нечему. Секунду или две я стоял с занесенной рукой, а адмирал покорно ждал. Прощения, гнева, милости, чего угодно. И, разумеется, я его не ударил. Раньше это следовало делать. Еще в далеком детстве. За первых повешенных крыс и раздавленных жуков. За умученных кошек и убитых воробьев. А сейчас главенствовала правда Димки Павловского. Люди оставались людьми со всеми их порочными потрохами. От пяток до макушки, завоеванными крохотными и ненасытными хищниками. И кто знает, пожалуй, жить таким без жупела было бы действительно сложно. А в скором будущем, когда я покину Артемию навсегда, станет еще сложнее. «Взгляни!» — я указал в сторону окна, где маячила огромная тень Миколы. «Видишь эту тень? Но теперь это уже не я, а ты!» «Не понимаю!» — адмирал Корнелиус посмотрел в окно. И в эту самую секунду я изо всех сил пожелал, чтобы он увидел мою тень. В самом деле, пусть увидит и ужаснется. И он действительно ее увидел. Я угадал это по его посеревшему лицу. «Что это?» Адмирал сжался. «А ты еще не понял?» Я уже почти кричал. «Это то, что творим мы все, когда решаемся на подлость. И в данном случае это монстр, который рано или поздно сгложет тебя. И все наше отечество, все, Корнелиус. Я рву с самим собой и отказываюсь от Миколы. Теперь он целиком и полностью твой. Води его за собой, лицезрей и знай, что каждая твоя пакость будет делать его выше и сильнее». «Но как это возможно?» Губы мужественного Корнелиуса на сей раз непритворно дрожали. «Ты сам сделал это возможным, сам. Ты понял? А я только помог тебе рассмотреть собственный лик». Я развернулся к выходу. «Все, Корней, лечись. Уже завтра Артемий будет править прежний консул. Я возвращаюсь». Ваше Величество, вы не смеете так поступать!» С миной отчаяния Корнелиус бросился за мной следом, но замер, наткнувшись лицом на мой вскинутый кукиш. «Смею! Еще как смею! И я не желаю больше править в стране, где подставляют своих правителей, где с легкостью голосуют за кровь ближних, где даже собственной тени не желают видеть!» Я нервно хохотнул. «Поцарствовали и будя! Об одном прошу, никакой мести, Корней! Тронешь звездочета, Лещенко или Ангелину, я с того света вернусь! За тобой и твоими прихвостнями, ты понял меня?» Бледный как полотно адмирал Корнелиус судорожно кивнул. Смотреть на него не было никакого желания. Рванув на себя дверь, я выскочил в коридор. Сидящий у стены Павловский скинул на меня обеспокоенный взгляд. «Все, Димон, тащи свои заветные зеркала!» «Постой, Петр, ты сейчас явно не в том состоянии, чтобы принимать подобные решения!» «Ошибаешься!» «Именно в том!» Я развернулся к нему, пугая разудалым оскалом. «Лучше быть маленьким, но безобидным, чем большим и грозным!» «Так-то, Димочка!» «А империями я сыт по горло!» «По самую маковку!» «Ну, ты думал, что здесь начнется после тебя?» «Об этом найдется кому подумать. Да и ты, парень, не промах. Наверняка сумеешь присмотреть за моими преемниками». «Вот как? А как же быть с Анной?» Наверное, он думал смутить меня этим вопросом, но у него ничего не получилось. С Анной тоже все было давно решено. К сожалению, без моего малейшего участия. И нынешним ее хозяевам я служить не намеревался. «Но, Петр, послушай!» «Все, Димочка, уезжаю!» «Ни минуты лишней не хочу оставаться здесь!» На этот раз операция перемещения проходила на открытом воздухе. Взвод автоматчиков под предводительством поручика Лещенко окружила холм, на вершине которого с помощью солдат мы расположили сеть зеркал. Энергопитание для лунной подсветки протянули от автомобильных аккумуляторов. Самым же отрадным событием стало то, что среди травы я неожиданно разглядел крохотного человечка. Разумеется, это был Осип. Собственной персоной. Он тоже пытался командовать установкой зеркал и даже поругивал особо нерадивых солдатиков. Счастье, что его никто не видел, а то бы могли ненароком раздавить. Ростом мой отцвет был не выше наперстка, и тем не менее я тотчас повеселел. Не смущала даже маячащая на отдалении тень огромного Миколы. Между тем, Димка Павловский был хмур и молчалив. Внимательно контролируя установку зеркал, он отрывисто подавал уточняющие указания. В мою же сторону старался не глядеть вовсе. «Не журись, где-нибудь наверняка увидимся». Я ободряюще хлопнул его по спине. Вздрогнув, Павловский заторможенно обернулся. «Может и так, только здесь у нас с тобой был шанс. Настоящий шанс, если ты понимаешь, о чем я толкую». «Ерунда», — я фыркнул. «Еще одно революционное заблуждение. Наша главная единственная цель – они!» Я поочередно ткнул пальцем в Осипа и Миколу. «А все прочее – иллюзия возомнившего о себе ума. Я даже не говорю разума, поскольку ум человеческий еще не разум». «А как же Ангелина?» – снова напомнил он и разом испортил мне настроение. Сунув руки в карманы, я сжал их в кулаки и снова разжал. Говорить на эту тему не хотелось. «Ты же сам мне толдычил, что в действительности никакой Анны нет!» Я сумрачно вздохнул. «Вот и радуйся! Твой урок пошел на пользу!» «Погоди, погоди! А что же тогда есть?» «Есть образ, который я волен вынашивать в себе. Есть память о моей прошлой любви. Прошлая же любовь от меня ушла, если ты помнишь. Значит, уйдет и это». «С чего ты взял, что уйдет?» «Уйдет, Димон, обязательно уйдет! Помнишь наш разговор о Варенингё и вещих снах? Вот и мои сны превратились здесь в вещи. Я опасен, Дим, для всего вашего мира, для хозяев, которых признали вы с Анной». «Почему ты решил, что мы кого-то там признали?» «Не лукавь, Димочка. Ты ведь сам рассказывал о матрицировании. Кто же создает эти матрицы, как не они? Это мы в своем примитивном материализме так и не поднялись выше шагающего экскаватора. Они давно уже превратили человеческое сознание в обыденный инструмент своих виртуальных опытов. Я не знаю, кто они такие, но обычными паразитами здесь не пахнет». «Чушь какая-то», — голос Павловского звучал неубедительно. «Зачем им нужно проводить какие-то опыты?» «Выходит, что нужно. Как нужно и то, что мои женщины вновь и вновь уходили от меня. А может, это не они от тебя, а ты от них уходишь? Ты ведь сам перестаешь в них нуждаться, а женщины это сразу чувствуют. Почему я должен в них нуждаться? В том-то и беда, что ты ничего и никому не должен. Павловский насупился. Ты апологет свободного общества и не понимаешь, что искомое общество есть общество обреченных. Ты против свободы? Я за разумную свободу, Петруш. А твоя автономия, уж извини меня, просто поразительна. Ты и кашу умеешь готовить, и полы сам моешь, и без секса в состоянии месяцами жить. Такие слабому полу действительно скучны. А такие, как ты? О, на таких, как я, всегда будет большой спрос. На таких, как я, они молятся. Это еще почему? Да потому что я вру. Всегда и всем, включая даже твоих чертовых паразитов. И никогда не устаю говорить комплименты. Что-то нечасто слышал я от тебя комплименты. Это потому, что ты мой друг. С друзьями положено ссориться, а не разводить турусы. Чем ближе друг, тем злее ссора. Занятное рассуждение. Задрав голову, я разглядел диск Луны, на котором легко просматривались наши земные континенты. Африка, Евразия, кусочек Америки. А может, не в женщинах тут дело, а, Димон? Может, все дело в планете? То есть, я о ней говорю. Я кивнул в сторону Луны. Может, мне там надо было жить? Понимаешь, не здесь, а там. Возможно. Но там тебе будет тяжелее. Почти в 6 раз. И пусть. Зато это будет моя собственная тяжесть. Без примесей. И комплексных добавок. Без Осипа и Миколы. Как есть, чудик. Павловский недоуменно пожал плечами. Комплексный момент ему, видите ли, помешал. «Это что же, Осип тебя, значит, не устраивает?» «Да нет, Осип меня как раз устраивает». Я покрутил головой и, отыскав Осипа, махнул ему рукой. «Алле, Осип, пойдешь со мной?» И, разумеется, он отозвался. Все так же басовито и сипло. «Куда же ты без меня? Всего я оставил на пару недель, а ты вон тут что натворил?» Увы, он был прав, и я не стал возражать. Расставаться с отцветами в самом деле не следовало. Между тем, с расстановкой зеркал было покончено, и, кивнув Павловскому, я отважно шагнул в центр колдовского периметра. Подчиняясь команде, солдаты Лещенко сделали разворот кругом. Видеть дальнейшее им не полагалось, а еще через несколько секунд включился светильник, и ярко вспыхнула серебристая амальгама. Неведомая сила подхватила меня и стремительно понесла вглубь гигантского кубика Рубика, навстречу далекой фигурке преемника. И снова летящий навстречу человечек раскинул руки. Он словно приветствовал меня. Я последовал его примеру. На миг наши ладони соприкоснулись, и нас тут же разнесло по разным мирам. От стремительного падения вновь захолонуло дух, и перемещение благополучно завершилось. Наверное, все было правильно. В самом деле, на что я рассчитывал? Что из тела консула загадочная реинкарнация перенесет меня в более величественную оболочку? Или, может, хотел перевоплотиться в какого-нибудь океанического философа? Скажем, восьминога, толстокорую тридакну или китовую акулу? Самую большую и самую миролюбивую из всех акул. Как бы то ни было, но удивляться случившемуся не следовало. Все было вполне логично. Начав путешествие от разбитого корыта, именно к нему я в итоге вернулся. Без девушки, без любимой профессии, без мира в душе. В потертом костюмчике и в старых замшевых штиблетах я сидел на скамейке в незнакомом мне парке и созерцал незнакомые мне цветы с рыжеватыми кисточками вместо лепестков. Мимо шагали все те же двуногие с авоськами, колясками, газетами и дипломатами. «Мускай пусть хвалебу поет». «А вот я же не буду же!» – долетело до меня со стороны аллеи. И немедленно мужской бас сумрачно отозвался. «Сама-то хвалебу поддакиваешь! А я же ведь упреждал же! Нечего петь же!» Улыбнувшись, я внимательно огляделся. Вероятно, я оставался все тем же Петром. Однако ни Миколы, ни Осипа поблизости не наблюдалось. Впрочем, не было тут и тополей с вездесущими ротвейлерами и саблезубыми терьерами. Поднявшись, я двинулся по аллее, неспешно, как и положено господину консулу в отставке. Огромным причалом подплыла цветастая афиша, и на пару секунд я задержался, Разумеется, это снова был Димка Павловский, но уже не в роли мага-экстрасенса, а в роли дрессировщика кошек. Значит, я снова угодил не на землю. Однако это открытие меня ничуть не испугало. Возможно, так и устроена была система зеркал, что гарантировало движение вперед и только вперед. Никакого возвращения и никакого переигрывания. А потому следовало только надеяться, что мой преемник будет лучше меня и моего предшественника. Ведь должна из сотен тенденций существовать хоть одна добрая. Небо на глазах смуглело, и отплывшая в сторону туча высветила красноватый диск. Либо Марс, либо что-то совершенно иное. Ну и к этому иному я наверняка скоро себя приучу. Верно говорили древние, умирать и рождаться трудно только поначалу, а после наверняка привыкнешь. И вспомнилось что-то уж совсем давнее. Поднатужившись, он разгреб пространство и время, чтобы вставить свое имя. Не выдержав, засунул туда и голову, да так и сгинул. Набежал ветерок, понебратски взлохматил мои волосы. Привычно сощурившись, я вновь посмотрел вверх, и континенты красноватой планеты послушно начали перемешиваться. Все равно как капуста с картошкой на поверхности кипящего супа. Некто могущественный вновь разыгрывал небесный пасьянс. И замерев на тротуаре, я ждал, какая участь будет для меня избрана. Кратеры сменялись каналами, а каналы чумными пятнами. Диаметр спутника непрерывно менялся. Менялся его блеск и цвет. Наверное, я сам остановил затянувшееся мельтешение в ту огненную секунду, когда подумал, что в сущности мне уже все равно. Я согласился разом со всем происходящим и отрекся от Миколы, подарив его адмиралу. Впрочем, вряд ли последняя операция была правомочной. От себя не отвернешься и не убежишь. А если и убежишь, то очень недалеко. И отчетливее, чем когда-либо, я осознал, что, возможно, в каком-нибудь из миров могло и не найтись места для наших вездесущих Павловских, но тень с отцветом да пребудут с нами всегда.